Можно даже сомневаться, делал ли он это в действительности. Никаких сообщений об этом в архивах до сих пор не найдено. А по своему существу подобная реформа настолько противоречила бы всему курсу политики Плеве, всем его тогдашним заявлениям, что возможность ее кажется больше, чем сомнительной. Ничего не вышло и из других задуманных реформ. Даже из реформы полиции. Проект последний был разработан Лопухиным, но меланхолично, прибавляет последний, как и все тогдашние проекты Плеве, дальше его кабинета не пошел. Чем труднее подвигалось дело реформ, тем большее значение приобретали чисто полицейские вопросы. Здесь Плеве был как у себя дома. И программа Лопухина была осуществлена полностью. Весь руководящий персонал департамента полиции был радикально обновлен. И департамент был окончательно превращен во всероссийскую охранку. Непосредственным руководителем всего розыска был назначен Зубатов. Основная ставка была сделана на развитие секретной агентуры внутри революционных организаций. Для этой цели не скупились перед затратами. В течение каких-нибудь 2-2,5 лет был истощен весь запасный капитал департамента, доходивший до 5 миллионов рублей и накопленный в течение больше чем десятилетия сравнительного затишья в стране. Главный надзор за всем делом находился в руках Лопухина, который с любопытством неофита сам входил во все детали. Хорошего сыщика из него не вышло. Он все же был слишком по-аристократически брезглив для подобной грязной работы. Но в то же время он был в достаточной мере карьеристом, чтобы запачкать себя в той грязи, которая его окружала. Либерал, сам мечтавший о Конституции, он руководил разгромами либеральных земств и подписывал доклады о высылке в Сибирь ряда умеренных либералов, виновных только в подобных же мечтах о Конституции. Культурный, европейски образованный человек, он поставил свою подпись под той антисемитской кампанией, которую вел в его время департамент полиции. Если даже не доверять рассказам о том, будто он считал антиеврейские погромы полезным кровопусканием, то во всяком случае несомненным остается один факт. В личном объяснении с представителем Союза писателей Анненским по поводу погрома в Кишиневе Лопухин взял под свою защиту идейного вдохновителя этого погрома, черносотенного писателя Крушевана, назвав его одним из немногих русских писателей, которые не подкуплены евреями. Только в интимных письмах к своему другу Трубецкому Лопухин позволял себе высказывать либеральные мысли. После смерти Плеве он, глава всей полиции империи, не без удивления узнал, что за этой перепиской велось самое тщательное полицейское наблюдение, доклады о результатах которого сообщали непосредственно министру. Открыто же Лопухин солидаризировался со всем, что делал Плеве, выступая старательным и послушным исполнителем наиболее реакционных распоряжений последнего. Плеве знал, что делал, когда брал молодого либерального карьериста в свои ближайшие помощники. У подобных людей интересы карьеры всегда берут верх –